О личной жизни. Я был женат 3 раза. На Ирине, на Любе и на Гале. На Гале женился недавно, 20 лет тому назад. Я любил, и меня любили. Я уходил, и от меня уходили. Это все, что я могу сказать о своей личной жизни.